Глава 8. Охота на ягуара. Шли дни, и каждые сутки были до предела наполнены делом. Судоплатов спал мало, и Науму с Эммой пришлось однажды настоять, чтобы он выспался по-человечески. Павел послушался, продрых 12 часов подряд, и снова окунулся в круговорот дел. Он ясно понимал, что за всем не поспеть, что устранить все недоделки к 22 июня – смешная наивность. Как за месяц поднять культуру производства на оборонных заводах? Как поменять тупых генералов мирного времени на реальных полководцев? В прошлой жизни жестокая практика войны выдвигала наверх новых боевых командиров. Так будет и теперь. Хотя карьерному росту одного из них помог начальник особой группы. Заменить Павлова, павшего от рук врагов советской власти, как писала комсомолка, решили генерал-лейтенантом Еременко, командующим 1-й краснознаменной армией на Дальнем Востоке. Судоплатов сразу успокоился. Не зря он рисковал тогда. В Минске Андрей Иванович Еременко носился по всему округу и материл красных командиров. Вдохновившись, Наум встретился с ним на коротке, поделился планами особой группы, и Андрей Иванович сам загорелся идеями Судоплатова и дружной компании. Еременко своим приказом запретил любые свободные шатания военнослужащих. Теперь покинуть часть можно было только по пропускам. Одного этого хватило, чтобы создать большие проблемы тому же Бранденбургу 800, привыкшему разгуливать повсюду в советской форме. К 15 июня НКВДшники и погранцы переловили человек 150, агентов Абвера и диверсантов. Резко усилилась охрана мостов, железнодорожных узлов, линий связи. А потом, на свой страх и риск, Еременко позволил порезвиться за границей, используя принужденный к посадке на наш аэродром немецкий самолет-разведчик. Советские пилоты живо с Фокке-Вульфом освоились и слетали за границу на территорию Рейха. Своих немцы не сбивали, а когда по радио стали слышны настойчивые и неприятные вопросы, трофейный самолет вернулся в пределы СССР, нафотавшись всласть. А фотки вышли такие. На снимках было отчетливо видно, как в деревнях, на хуторах, в рощах стоят плохо замаскированные или вовсе не замаскированные танки, бронемашины, самоходки, грузовики, как по дорогам шныряют мотоциклы и штабные авто. А на берегу приграничной реки штабелями были уложены все части и детали понтонного моста. Даже сами понтоны установлены на катки, и до самой воды уложены деревянные слеги. За провокационную инициативу генерал-лейтенанту сначала прилетело. Его чуть было не записали в предатели и провокаторы. Но затем, когда Верховное Главнокомандование увидело фотографии, инициативу оценили положительно. Наломали вздрагивающими пальцами папиросы герцеговины флор, накрошили табак в трубку, раскурили и оценили. Судоплатова радовали подобные подвижки, но он и страдал больше других, зная наперед, какой разгром учинят гитлеровцы и сколько миллионов красноармейцев и их командиров окажется в плену. Но что он мог в масштабе страны? Да подселись он хоть в Сталина, все равно невозможно исправить за 4 недели то, что требовало 10 лет кропотливого труда. Вождь понимал, что 20-е и 30-е годы всего лишь небольшой промежуток между войнами, когда нужно было все силы бросить на индустриализацию, поскольку без тяжелой промышленности не выстоять против тех же немцев или англичан. Да, много красных командиров, вплоть до маршалов, было расстреляно в 37-м. Но стоит ли преувеличивать полководческие таланты того же Тухачевского? «Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару», вещала правда, в 1920-м. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству. На Запад. К решительным битвам, громозвучным победам. А прославленный командарм в это время бессовестно множил потери в живой силе. Растягивал фронт и оголял фланги, чего не мог себе позволить даже поручик царской армии. В результате под Варшавой полегло 25 тысяч красноармейцев. 60 тысяч попали в польский плен. А еще 40 тысяч были интернированы немцами, и это стратег. Да и другие красные маршалы были не лучше. Бывшие прапорщики-поручики, а то и вовсе унтера российской императорской армии, что они знали и умели, кроме как переть, атакуя в лоб, чем прославились и в гражданскую, и в финскую. Ошибок ох, как много. И его долг как начальника особой группы не бегать по наркоматам с рационализаторскими предложениями. Или добиваться встречи со Сталиным, чтобы поведать вождю о будущих событиях. Действовать надо и смелее, и тоньше. Скажем, такая простая, простейшая вещь, как разгрузочный жилет, попросту разгрузка. Ничего ведь особенного. Этакая безрукавка из парусины с кармашками и креплениями. Такие свободно продавались в оружейных магазинах Российской империи для охотников и рыболовов. Да чего же полезная в военно-полевой жизни вещь. И для оружия место на разгрузке найдется. И для запасных магазинов. Для аптечки, фляги, гранат, медпакета. Не таскать все это хозяйство на поясе, как сейчас, а разместить с удобством. К тому же разгрузка справится с ролью какого-никакого бронежилета. Но первые подобия армейских разгрузок пошили только к середине войны то ли итальянские десантники, то ли английские командос, а наши чем хуже. И Судоплатов заказал несколько тысяч разгрузок. По мотивам советского армейского лифчика времен Афгана. Для бойцов Омсбон этим занялся сам Тимошков из спецгруппы по подготовке диверсионных приборов. Нововведение Павел не скрывал. И многие командиры РККА заинтересовались такой рацухой, что и требовалось доказать. А еще в отделе оперативной техники шили маск-халаты, леший или кикимора. Замечательная же штука. Для диверсантов первейшее дело. Если же этот почин подхватят хотя бы в армейской разведке, будет вообще здорово. Судоплатов твердо решил переодеть всех своих бойцов в пятнистый камуфляж. Пятно применялось и немцами, и англичанами. А в РККА приживалось плоховато. Значит, надо внедрять в Омсбон. Тут он властен. Тренируя бойцов опергрупп, Павел щедро делился опытом будущих поколений. Применением камуфляжной краски для лица, к примеру, или установкой тех же растяжек. А в оружейных мастерских уже вовсю мароковали над монками, минами направленного действия, появившимися во время войны во Вьетнаме. Что-то типа МОН-50 разведчикам-диверсантам пригодится. А вот гранатометы пока не давались конструкторам. Правда, у немцев тоже не получалось их фауст-патрон. Да и американская базука еще ни разу не выстрелила. А светошумовые гранаты — это же прелесть. Ослепительная вспышка, особенно в ночи, отнимет у врага зрение до самого утра. А оглушительный грохот подавляет настолько, что противник застывает в шоке, совершенно беспомощный. Подходи и вяжи. Вяжи и складывай. Если же еще и резиновую картечь добавить, получится весьма убедительное спецсредство. Еще одно рацпредложение Судоплатов мог поставить себе в заслугу, подав через Берию идею привлечь оружейника Дегтярева и его подмастерья Симонова для создания противотанковых ружей. Нарком дал подсказку как бы от себя лично. Сталину рацуха понравилась. Он вызвал обоих конструкторов и выдал им задание. И месяц сроку. К 15 июня вождь принял решение о принятии на вооружение обоих образцов – ПТРД и ПТРС. Теперь, судя по всему, противотанковые ружья поступят в войска уже в августе. В прошлой жизни это произошло лишь в сентябре. Целый месяц выигрыша. А кадры для Омсбон все ковались и ковались. На центральном стадионе «Динамо» в Москве собирались добровольцы, преподаватели и слушатели высших школ НКВД и погранвойск, работники наркомата внутренних дел, студенты московских вузов, пожарные, а также футболисты, гребцы, конькобежцы и прочие герои спорта. Их тренировали и натаскивали от зари до зари. Футбольное поле стадиона и спортплощадки становились местами боев. В ход шло все. Штык, приклад, лопата, нож, пистолет, приемы самбо, бокса. 16 июня у Судоплатова был маленький праздник. Меркулов и Фитин, вернувшись из Кремля, сияли. Фитин по секрету поведал Павлу, что доклад Меркулова был хозяином принят, хоть и с ворчанием. Такая, казалось бы, малость. Но Судоплатов прекрасно помнил, как в прошлый раз нарком с замом явились весьма встревоженными. Тогда Сталин счел доклад Меркулова противоречивым и приказал подготовить более убедительное заключение о начале войны с Германией. Неужели столь малое вмешательство из 1996 года так повлияло на вождя? Ну, не надо скромничать. Работенку он проделал немалую, да и Еременко помог. Генерал-лейтенант с простодушием деревенского хитрована легко добыл весомые доказательства подготовки к войне. Когда его обвиняли в провокациях, командующий западным округом бывало срывался и сам начинал орать. Ему, дескать, надо знать расположение аэродромов противника, чтобы их разбомбить к такой-то матери. Почему это немцам можно безнаказанно летать над советской территорией, а нам нельзя нанести ответный визит? А когда на столе у Сталина лежит целая груда снимков, фотокопий, записей переговоров Шуленберга и прочих вещдоков, причем каждый из них явная улика, против фактов не попрешь. Судоплатов, в общем-то, даже сочувствовал Иосифу Виссарионовичу. Сталин на пару с Молотовым отчаянно хотел оттянуть начало войны до 1942 года, ибо времени на перевооружение армии катастрофически не хватало. И свои хотелки вождь подкреплял конкретными деяниями. Вон, весной затеял переворот в Югославии, уже через неделю после свержения прогерманского правительства в Белграде СССР заключила с новыми властями пакт о взаимопомощи. Советское руководство надеялось укрепить свои позиции на Балканах, уверяя себя, что югославы задержат немцев и итальянцев и оттянут начало неизбежной войны. Однако Гитлеру удалось разбить югославскую армию всего за 2 недели. Сами того не ведая, Сталин с Молотовым приостановили тогда в апреле стягивание войск к советской границе. Начало войны было перенесено на июнь. Возможно, что и в прошлой жизни Судоплатову стоило убедить вождя в неизбежности столкновения с Германией. Но кто же знал? Павел прекрасно помнил, как он один остался в наркомате 20 июня. Как просидел там всю ночь. Да, было очень тревожно. Он всей кожей ощущал приближение роковой даты. Но даже представить себе не мог, насколько ситуация выйдет из-под контроля. В первый месяц войны Судоплатов ощущал бессильную ярость. Красная армия оказалась в положении хвастливого второразрядника по боксу, решительно настроенного на избиение хилого соседа-гопника. А против него вдруг вышел чемпион Европы в тяжелом весе. И нокаут. И били хвастунишку долгих 2 года, пока тот не научился давать сдачи. Фитин радовался. Меркулов ходил как именинник. Да и у Павла был повод выпить. Завтра должно было состояться его награждение. За ликвидацию Троцкого ему вручат орден Красного Знамени, а Эйтингону – орден Ленина. Судоплатов волновался, но вовсе не от близящейся встречи с Калининым. Павел прекрасно помнил, что в прошлый раз Свердловский зал Кремля был полон гостей, и на этой тусовке, выражаясь будущим новоязом, среди прочих мелькал Хрущев. О ликвидации Никиты Судоплатов думал весь этот месяц, подаренный ему неизвестными силами. И немного подготовился. Поступать с Хрущевым тем же манером, что и с Серовым, не стоило. Убийства могут связать между собой. Сыскари начнут копать. В общем, это слишком опасно. Нельзя ему попадаться. Слишком много дел впереди. Но опыт почти что 90-летнего деда, в буквальном смысле начавшего новую жизнь, дорогого стоил. Рыцарство плаща и кинжала обладало богатейшей коллекцией орудий убийств. И Павел выбрал одно из экзотических – яд курары. Свой человек в Бразилии выслал в Москву индийский сосуд из тыквы, полный густого, как смола, колобаш курары, самого смертоносного. Им обмазывали наконечники копий при охоте на ягуар. Или воюя с соседним племенем. Судоплатов раздобыл трофейную авторучку, отобранную у какого-то из английских агентов. Перо у нее было острым, режущим и колющим. А заливалась в ручку вовсе не чернила, а цианистый калий. Начальник особой группы заправил ручку ядом курары. «Шоу должно продолжаться», — так, кажется, пел солист из Queen. В 70-х их музыка часто звучала в Москве, тогда еще столице СССР. Павел мрачно усмехнулся. «Продолжим». На другой день, 17 июня, Эмма нагладила мужу рубашку, наведя стрелки на брюках до лезвийной остроты. Яков Серебрянский, последний из квартирантов, задержавшийся у Судоплатовых, яростно начищал туфли Павла. Нарочито лебезя, дескать, чего только не сделаешь для хорошего хозяина. лишь бы не выгнал. Пройдя несколько постов охраны, Павел прошествовал в круглый свердловский зал. Человек 30-40 здесь толклось точно. Разумеется, собрались они не на торжество награждения. Удел разведчика получать ордена втихую. Пройдясь, потолкавшись, Судоплатов набрел таки на Хрущева. Тот, светясь с лысой башкой и сминая мясистый загривок, рассказывал похабный анекдот жизнерадостному Жданову. Видимо, оба прибыли в Москву на совещание. Показался Калинин, и среди собравшихся началось броуновское движение. Сутолокой тут же воспользовался Павел. Достав ручку из кармана, он освободил оружие возмездия от колпачка. Энергично пройдя мимо Хрущева и взмахивая руками при ходьбе, то есть совершая самые естественные движения, Судоплатов задел Никиту Сергеевича. Перо не больно кольнуло сытое белое тело первого секретаря Компартии Украины. Павел прошел дальше, не оборачиваясь, и только шум за спиной заставил его оглянуться. Хрущев, хватаясь за горло и хапая воздух ртом, грузно сел на пятую точку, покачался и выстелился на полу. Лицо его посинело от удушья, глаза лезли из орбит. Судоплатов холодно наблюдал за смертью Никиты Троцкиста, беспощадного борца с врагами народа. Только на Украине арестовавшего 150 тысяч партийцев, одного из виновников убийственных окружений Красной Армии под Киевом и Харьковом, малограмотного вождя номенклатурщиков, освободившего этот новый правящий класс от засилья НКВД и положившего начало полному вырождению партии большевиков. «Врача!» – кричал Жданов. «Врача!» Медики появились быстро. Вот только Хрущев уже сучил ногами. Курары парализовал мышцы легких, не позволяя дышать. Вздрогнул. Уже уложены носилки и обмяк. Сердце не выдержало. Досмотрев смерть врага народа до конца, Судоплатов развернулся и направился к кабинету Калинина. Именно там, при закрытых дверях, всесоюзный староста и вручит ему орден. Павел усмехнулся. «Будем считать, что за двойное убийство. Самого Троцкого и верного его последователя. Все. Не вынесут тело Сталина из мавзолея. Не переименуют Сталинград в Волгоград. А Сталина в Донецк. Не передадут Крым Украине. Не упразднят министерство, создавая дурацкие совнархозы. Не получится новочеркасского расстрела. Не затеют идиотскую кукурузную кампанию. Не будет Карибского кризиса. А что будет? Узнаем во благовремении». Б. Сыромятников, полковник КГБ в отставке. В то, что сегодня произошло с нашей страной, первый камень заложил именно Хрущев. Не поддаются подсчету ликвидированные по его инициативе партийные, советские и военные работники, их жены, отправленные в застенок, а дети в специнтернаты. Вот фрагмент из его выступления на 8-м Всесоюзном съезде Советов. Карающая рука пролетарского закона разгромила эту шайку и при всеобщем одобрении всех трудящихся нашей страны стерла с земли эту нечисть. В то время Хрущев гордился своим взаимодействием с Ежовым. Вместе, по терминологии Ежова, они наносили удар по кадрам. Хрущев – инициатор закрытия церквей и репрессий против их служителей, что, кстати, не нашло поддержки даже у Сталина. 1935 год. В Сочи, где отдыхал Сталин, приезжает Хрущев. Он докладывает: «Я распорядился закрыть в Москве и Московской области 79 действующих церквей, а наиболее активных служителей культа мы отдадим под суд». «Сталин, вы, Хрущев, анархист. Батька Махно любил бы вас как родного сына. Церковников трогать нельзя. Посмотрите, как отличился наш пролетарский поэт Демьян Бедный. Кто разрешил ему измываться над священным писанием? В срочном порядке надо изъять из обращения его книгу «Библия для верующих и неверующих». Хрущев осторожно. Под следствием в Московском городском суде находится 51 служитель культа. Сталин. Немедленно отдайте распоряжение, чтобы всех выпустили. 1937 год. Лето. В присутствии других членов Политбюро Хрущев обращается к Сталину. Я вторично предлагаю узаконить публичную казнь на Красной площади. Сталин. А что ты скажешь, если мы попросим тебя занять пост главного палача Союза Советских Социалистических Республик? Будешь как Малюта Скуратов при царе Иване Васильевиче Грозном. какой у тебя еще вопрос? Вячеслав Михайлович умышленно тормозит развитие промышленности и сельского хозяйства. Где конкретные доказательства? Я готовлю на ваше имя развернутую докладную записку. Мы поняли вас, товарищ Хрущев. Вы готовы сразу схватить два портфеля – палача и председателя Совнаркома? Мы подумаем, какой из этих постов вам отдать. Это была уже явная издевка. Сталин не щадил самолюбие Хрущева. Сохранилось постановление Военного совета Киевского военного округа. Состояние кадров командного, начальствующего и политического состава округа от 25 марта 1938 года, принятого при участии Хрущева. Вот выдержки из этого доклада. Военный совет поставил центральной задачей выкорчевывание врагов народа и подбор на руководящие должности преданных и растущих командиров. В итоге беспощадного выкорчевывания троцкисто-бухаринских и националистических элементов на 25 марта 1938 года произведено следующее обновление руководящего состава округа. Из 9 командиров корпусов обновлено 9, из 25 командиров дивизий 24, из 135 командиров полков 87, из 9 начальников штабов корпуса 6, из 25 начальников штабов дивизий 18. Из 135 начальников штабов полков 76. Из 24 начальников отделов штаба округа 19. Всего уволено из частей округа по политико-моральным причинам 2922 человека. Из них арестовано 1066. Таковы масштабы хрущевских репрессий против командного состава. Служил бы ГК Жуков в КВО, а не в БВО. Отбывать бы ему заключение. Но и этого было мало, и военный совет ставит как главнейшую задачу до конца выкорчевать остатки враждебных элементов. Подписи Тимошенко и Хрущева. Хрущев пишет Сталину: «Дорогой Иосиф Виссарионович, Украина ежемесячно посылает 1718 тысяч репрессированных, а Москва утверждает не более 2-3 тысяч. Прошу принять меры. Любящий вас Н.С. Хрущев».